«Я угрожала?» «Угрожала», — печально подтвердил он. «А вам не кажется, дорогой родственничек, что это печальный парадокс? Кочегарка больницы, я подчеркиваю, больницы, отравляет своим дымом все окрест. И не только больничный городок, но и жилой массив, и районные ясли, и детские садики, и...» «До весны, Любаша», — попросил он, и глаза его смотрели жалко. «Ведь не можем же мы, не можем же», — передразнила она и села. «Все так поют и отравляют город. Погодите, я еще найду на вас управу. Вы у меня попищите, как вокзальный ресторан. Я и лосова не испугаюсь». Устименко молчал. «Вот кто ему был нужен в больницу, да зарезу! Вот кого бы он посадил своим заместителем! Вот на кого можно положиться!» А она угрожала, сладко затягивалась, качала ногой в дешевой туфельке, в дешевой и залатанной, какие умел носить только Варвара, красиво пускала дым колечками и угрожала, да так, что даже он не из пугливых пугался. Угрожала и рассказывала о своих кровавых побоищах на фронте сражений за здоровье Унчанска, о своих петициях и ябедах, о своих жалобах и требованиях, о своих склоках и скандалах и, разумеется, о своих победах. «Мне и политику уже шьют», — похвасталась она, — «только штуп на моей стороне. Даже Саинян считает, что я пережала с лисьим хвостом и с консервным заводом, и с вами, Владимир Афанасьевич. Но мне, извините, наплевать с высокого дерева». Он слушал ее не слишком внимательно и думал о том, как непросто все в этой жизни. Вот обозначил по своей номенклатуре Любу дезертиром и потерял такого работника. Потерял бесстрашную, легкую, добрую, умную. Потерял, потому что не дал себе труда разобраться, понять, выслушать, даже проверить. Потерял. Болван, тупица, дубина. «Знаете, почему у нас столько всяких огрехов в работе?» — говорил между тем Любом. «Не знаете? Потому что мы входим в положение. Точнее, мы добрые за чужой счет. Дымят трубы, лисьи хвосты отравляют людей, а мы жалеем директоров, входим в их положение. А вы извольте намекать, чтобы я вошла в ваше положение. А о чем вы раньше думали?» «Почему вашего Саиняна до сих пор нет?» — прервал он ее. «Может быть, он сегодня вообще не пожалует? Самый молодой, а позволяет себе...» Глаза у Любы перестали смеяться. За Саиняна она всегда кусалась и прибольно. «Мы до 3 часов ночи наклеивали фотографии», — сказала она. «Или даже до 4. «Какие еще фотографии?» — удивился Владимир Афанасьевич. «А вот такие...» Устименко хотел сказать, что ему до их семейных альбомов нет никакого дела, но не успел. Зазвонили из приемного, потом главный врач скорой доктор Бурундуков поздравил и осведомился, можно ли нацеливать сегодня на них, и не шуточки ли это Губина. «Сегодня и ежедневно», — ответил Устименко, — «открылись, правда». Покуда он разговаривал торжественно поздравляющими водниками и железнодорожниками, пришел Саинян с огромной папкой, аккуратно завернутой в газеты и замотанной шпагатом. Он был еще очень худ после болезни, но живой румянец уже показался на его щеках, и глаза смотрели весело, совсем по-мальчишески. За ним в дверном проеме показалась докторша Водовик, а к 9 собрались все. Даже Нора Ярцева пришла, несмотря на свой выходной день. Мужчины были удивительно как выбриты, не читая постригся, и пахло от него сладкими духами. Митяшин со следами пудры на щеках и красными от бессонных ночей глазами распоряжался, куда ставить стулья и табуретки. Позже всех пришел старый Гебейзен. В торжественной тишине было слышно, как он рассказывал хриплым шепотом, как удалось ему купить в комиссионном магазине крахмальную манишку, черный галстук, бабочку и манжеты с воротниками. Продал старый музыкант, купил старый патологоанатом. У докторши Воловик под халатом жестью скрипело довоенное шелковое платье, которое таки дожило до своего дня. Женя Митяшина, Анечка...